Глава 10. Тонкости сути духов. Простой вопрос. Что такое любовь, на который не знает ответа большинство людей в мире? Даже если думают, что знают, обычно они говорят штампами. Вот и Света начала мне втирать, что любовь – это когда не можешь жить без человека, когда хочешь его все время видеть, когда тебе плохо, если этого человека рядом нет, и тому подобное. Когда ты произвела мою привязку к себе на кладбище, мы тоже не могли после этого жить друг без друга. Это была любовь? — спросил я. После чего первый аргумент был отметен в сторону, но ведь есть еще много чего другого. Много раз ты хотела видеть меня за последние дни. Новый вопрос опять поставил девчонку в тупик. Нет. Значит ли это, что ты меня не любишь? Люблю, конечно. Тут же возмутилась Света. Когда ты уходила спать, меня не было рядом с тобой. Было ли тебе плохо? И снова тупик. Так с чего ты взяла, что любишь меня? Или все же любовь — это нечто иное? Я протянула Света и замолчала. Однако отпускать меня никто не спешил. Так мы простояли 10 минут. Уже прозвенел звонок, ознаменовавший начало новой пары. А Света продолжала меня держать в своих объятиях, не торопясь никуда уходить. «Я тоже не знаю, что такое любовь», — наконец произнесла она. «Но я не хочу, чтобы ты уходил от меня. Я хочу, чтобы ты был рядом, чтобы я могла прийти к тебе просто поговорить. Хочу чувствовать твою поддержку и защиту. Именно твою, а не чью-то другую. Может, это и есть любовь?» «Звучит эгоистично», — заметил я. «После ссоры с сестрой я чувствовал себя опустошенно. Но сейчас постепенно в меня будто снова вдыхали жизнь. Чуть присмотревшись, я понял, что это идет от Светы энергия ее эмоций ко мне. А попытавшись разобраться с ней, с удивлением понял, что девчонка транслирует мне нежность, желание быть рядом, удовольствие от наших объятий и спокойствие, что я никуда не ушел. Да, она медиум и умеет делать это специально. В смысле вызывать нужные эмоции в себе. Вот только менее настоящими от этого они не становятся. Так может... Знаешь, нарушил я наше молчание, любовь все-таки придумана людьми, живыми, с плотью и кровью. Пожалуй, пока у меня не появится тело, я так и не смогу найти ответ на этот вопрос. Но я согласен подождать. Света чуть отстранилась, чтобы взглянуть в мои глаза, но при этом не разжимая объятий. «Ты говорила, что тело можно получить, когда станешь ходоком. Так?» — кивок в ответ. «Как именно?» «Занятие пустое. Темные сначала выкидывают чужую душу для этого. Мы же находим тело без души. Обычно это люди, находящиеся в коме или овощи, что вроде все видят и слышат, но никак не реагируют». «Давай тогда так и сделаем. Я обещаю, я не стану уходить, пока не найдем мне подходящее тело. Если к тому моменту ты не передумаешь, то можно попробовать быть парой». «Надо же», — усмехнулся я от посетившей меня мысли. «Я призрак всего ничего, а уже забыл, как это быть человеком. Странно». Света ничего не ответила, только вновь прижалась покрепче, но уже не боясь, что я сбегу, а просто так. «Тебе на занятия пора». «Прогуляю», — прошептала она мне в ключицу. «Это мужской туалет», — заметил я. «Плевать». В итоге мы так и стояли еще 20 минут, пока в туалет не зашел мужчина, по виду преподаватель. Очень удивился открывшейся картине, стоящей девушке, которая обнимает пустоту, но задать вопрос не успел. Света сообразила быстро покинуть помещение, потянув меня за собой. Остальные пары она решила тоже прогулять. И мы вернулись в особняк, пройдя в комнату к Свете, где вновь начали узнавать друг друга. Впервые девчонка делилась со мной своими небольшими секретами. Как ходила в школу, провела выпускной, на котором отшила всех одноклассников, и чуть не была увезена одним отморозком из параллельного класса за город. Но дальше одного квартала от школы его БМВ не отъехало. Путь преградил джип с водителем Егором, который и разобрался с перепившим сынком одного олигарха города. Я рассказал о своем выпускном, прошедшем не столь опасно, хотя без драки не обошлось, но обычной, без всяких ножей или других подручных средств. Естественно, за девчонку, которая под конец драки куда-то исчезла и, как потом оказалось, сбежала с подругой на берег моря. А еще она оказалась лесбиянкой, что тоже мы узнали много позже. Прервал этот день откровений дед, без стука вломившийся в комнату. «Что, голубки, чирикаете?» — недовольно посмотрел он на Свету. «А учиться кто будет?» Та поджала губы и непроизвольно спряталась за мной, переползя по кровати, на которой мы сидели, мне за спину. Дед перевел взгляд с нее на меня. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «О чем?» — не понял я. «О наших отношениях с его внучкой. Тесная связь между духом-защитником и медиумом запрещена, в смысле теснее, чем сейчас. Или это я должен был наставить Свету на путь истины и не дать ей избежать спар? О пареньке, что стоит внизу, и его бабушке, уже покойной, которая утверждает, что ты говорил им приехать сюда». «А-а-а!» — протянул я облегченно. «Да, извините, забыл». «Извините», — передразнил меня дед. «Что мне твои извинения? Прежде чем этого Игоря сюда звать, нужно было у меня спросить. Сегодня ночью Лин вобьет в тебя правила поведения в чужом доме». И больше ничего не говоря, дед развернулся и покинул нас. «Стал своим, говоришь». С горечью посмотрел я на Свету. Та поджала губы и опустила глаза вниз. «Я так считала», — прошептала она. «Для меня ты точно не чужой». «Ладно, проехали», — махнул я рукой. «Ведь и правда, стоило предупредить. Даже отец был не рад незваным гостям, когда я внезапно своих друзей домой приводил. А ведь там я был своим, без всяких кавычек. Что уж про деда говорить. И все же, раз я пригласил сюда Игоря, то как минимум стоит спуститься и показаться ему с бабушкой на глаза, чтобы знал, что я его не обманул». Света отпускать меня одного не захотела и тоже пошла вниз. Гостей мы обнаружили в общем зале. Кроме деда там был и Чулин. Он вообще на моей памяти почти никогда не покидал особняк. Интересно, почему? «Что, приняли?» — улыбаясь, говорила Марья Петровна, смотря на деда. «Она ему что, глазки строит?» «Пустяки!» — отмахнулся Пересвет. «Мы должны помогать друг другу. Здесь Олег прав, что вас пригласил». «А вот и он!» — кивнул дед на меня. Игорь и бабушка тут же повернулись в мою сторону. «Здравствуйте», — неловко махнул я им рукой. Мне все еще было немного стыдно перед дедом за свой поступок, и я молча прошел к двухместному диванчику, стоящему чуть в стороне от центра зала, где расположились гости с Пересветом. Света пошла за мной и села рядом. «Может, расскажете немного о себе?» — вновь привлек внимание гостей дед. «Да, конечно», — покосившись на бабушку, кивнул Игорь. От того, что его бабулю увидит не только он, ему было немного не по себе. Это было заметно потому, что он сначала ответил, а лишь потом скосил глаза на Марию Петровну. Ведь обычный этикет велит не вмешиваться в разговор взрослых, пока те сами тебя не пригласили. А до этого деду отвечала именно бабуля. «Начинай!» — прервал зарождающуюся паузу дед. «Моя бабушка...» Короткий взгляд на, как обычно, вяжущую Марию Петровну, у которой, похоже, это занятие было рефлексом. «Она умерла около 2 недель назад. В тот же день я смог увидеть ее, хотя и не сразу, и только я один. Не совсем понимаю, почему, хотя догадки у меня есть». Дед поощрительно кивнул, подталкивая парня поделиться своими мыслями. Дальше Игорь рассказал все то, что мне раньше поведала его бабушка. С той лишь разницей, что он рассказывал, как это виделось для него, что его чуть не посчитали сумасшедшим собственная родня, что первые дни приходилось усиленно скрывать, что он видит и слышит свою бабушку, а то бывало он на автомате отвечал на какой-то ее вопрос, когда рядом были другие люди. Как вещи бабушки решили выкинуть, освобождая ее комнату, и как чуть не с боем Игорь отвоевал ее спицы, которым дух Марьи Петровны был привязан. Теперь вот постоянно носит их с собой, чтобы никто их не выкинул, пока его нет рядом, сам при этом не зная, насколько правильно делает, о чем ему и поведал дед. Под конец истории Селезневых дед предложил им прогуляться в сад. При этом так зыркнул на меня со Светой, что стало понятно. Мы должны сидеть на месте и не дергаться. А мы что? Мы ничего. Пока гости и дед ушли из зала, Алин, тенью простоявший весь разговор в стороне, двинулся за ними следом, я решил обсудить со Светой наши ближайшие планы. Та весь разговор не отлипала от меня. Невольно или все-таки специально, передавая мне ровный поток положительной энергии с превалирующим чувством удовлетворения и счастья. «Слушай, если уж мы решили, что я должен стать ходоком, чтобы найти мне тело, то для этого мне нужно убить еще одного темного духа, как Наталью, а может и не одного». Света при словах об убийстве чуть вздрогнула, а ровный поток энергии прервался. Но отпускать меня она не стала, лишь тяжело вздохнула и молча кивнула в знак согласия. «И где их искать? Не нападать же просто так на духов темных медиумов. А где найти бесхозных, я даже не знаю». «Сами найдутся», — буркнула девчонка. «Надо только деда попросить, чтобы отправлял нас на самые сложные по очистке места. Ими сейчас Доба с Ритой занимаются, когда находят». «И часто находят». «Не знаю», — продолжала бурчать Света, а ее хорошее настроение постепенно портилось. «Когда как. Бывает, что пару месяцев ни одного нет. А иногда сразу 5 за месяц находят». Я скрипнул зубами. В памяти вновь всплыли слова сестры «Умри окончательно». Хотелось избавиться от них, и я знал способ, но Света не давала мне этого. Поманила за собой, и я пошел. Почему? Почему я так легко поддался на ее уговоры? Ведь она раньше никак не показывала мне своих чувств, кроме того раза в институте, что легко списать на стресс от общей ситуации. Или все дело в том, что она медиум, а как раз из-за того, что умеет управлять своими чувствами и не показывала мне их. Но опять же, почему? Одни вопросы, и нет ответов. Но я поверил ей, поверил, потому что хочу быть любимым. Не зря же когда-то увидел в этой блондинке, абсолютно внешне не похожей на мою Ритку, свою сестру. Может, в этом дело? Я хочу видеть в свете Риту, а точнее те чувства, что она мне дарила. Любовь, потребность в моей защите, потребность во мне. В груди потеплело, и я отвлекся от своих мыслей. Эта Света вновь возобновила поток положительной энергии ко мне. Если бы не это, то я снова принялся бы грызть себя мыслями о Ритке, ее словах и смысле своего существования. «Спасибо», — прошептал я и поцеловал ее в макушку. Именно в этот момент вернулись Селезневы с дедом. Пересвет окинул нас со Светой задумчивым взглядом, но ничего не сказал. А вот гости выглядели одновременно воодушевленными и пришибленными. Что бабуля, что ее внук. Что их могло привести в такое состояние? Бога увидели, что ли? Кстати, а ведь вполне возможно. Не за этим ли их водил дед? «Теперь связываться будете через Свету», перед тем, как проводить гостей на выход, сказал дед. «Твое обучение основам работы медиума тоже она будет вести. Это уже Игорю». «Где именно, сами решите. Главное, чтобы никто посторонний не видел. Опасность, какая возникнет, тоже к ней обращайся. Если не она, так Олег справится с любой бедой мистического характера. В крайнем случае, его сил хватит, чтобы задержать неприятеля, пока мы придем на помощь». «Спасибо, Пересвет Лукич», — поклонилась Мария Петровна. Игорь скомканно поблагодарил деда, постоянно косясь в сторону устроившиеся на моем плече Светы, и Селезневы покинули особняк. Сделав вид, что покинул зал, Пересвет вернулся и застыл в дверях, скрыв свое присутствие от внучки и ее духа. Не сказать, чтобы поступок Олега по привлечению посторонних людей к их деятельности вызвал такой уж негатив у главы рода. Скорее, ему не понравилось показательное игнорирование со стороны Олега. А то ведь спустишь разок такое самовольство, и потом все может повториться, но с гораздо худшими последствиями. Прикусив мундштук трубки, нахмурился дед. Сейчас, внимательно разглядывая парня и внучку, от него не укрылось его плохое состояние. Пересвет уже достиг того уровня, когда можно рассмотреть суть более слабых духов без нейтрализации покрывающего их слоя энергии. Да, чем сильнее дух, тем толще у него энергетический слой, что забивает общую чувствительность. Но парень еще был лишь призраком, хоть и толстым, так что кое-что увидеть можно было. Например, то, что в парне чересчур усилились негативные потоки его сути. Пока что Свете удается снизить их влияние на разум парня подпиткой из своего резерва, но он у девчонки не бесконечен. Да и не сможет она вечно этим заниматься. Хорошо, если до вечера дотянет. «Что ж с тобой случилось сегодня?» — размышляя, прошептал вслух Пересвет. «Ведь только ты сам сможешь справиться с этим». Тут дед перевел взгляд на свою внучку. Он дал в свое время ей много знаний по строению духов, в частности о том, как устроена суть любой души и как ее теоретически можно поменять. В случае с парнем, чтобы перебить усилившийся негатив в его душе, необходимо дать ему светлую цель. Помнит ли об этом Света? А если помнит, то какую цель она могла ему дать? «Хм, да неужели?» — удивленно вскинул брови Пересвет. В один момент вспомнилось то, что молодые люди пришли не просто вместе, а чуть ли не в обнимку. Потом долго сидели у Светы в комнате, как очень близкие люди. И сейчас какие взгляды Олег бросает на Игоря, стоило ему посмотреть на Свету. Того и гляди, бросится и порвет. Неудивительно, что гость тушевался под этими взглядами. «Значит, вот какую ты ему цель дала, внучка». Покачал головой Пересвет. «Потянешь ли? Тут ведь идти до конца придется, иначе обратный эффект получится. А если ты его не любишь, он ведь почувствует тогда». Еще немного повздыхав, дед прекратил следить за парочкой и пошел в столовую, где он чувствовал Лина. Надо было дать инструкции, как тренировать парня дальше. Не управлению энергией, с этим тот и сам справится. А вот подсказать, на какие точки давить и как именно это лучше сделать, чтобы не усилить негатив в душе Олега, вот это и стоило обсудить со штатным тренером рода. Со Светой мы просидели на диванчике еще около часа, после чего ушли в ее комнату. А то вернувшаяся вместе с Доброславой Рита-защитница так и норовила нас как-нибудь подцепить. Начала она с безобидных голубков, но, видя, что мы не реагируем, распалилась аж до призрачного вибратора, почему-то в первую очередь норовя подцепить меня. Наверное, потому что я больше Света ее подколкам поддавался. Лицо уж точно у меня удержать не удалось, а после вибратора еле сдержал себя, чтобы не высказать в ответ пару ласковых. Тогда-то Света меня и потянула к себе в комнату. Правда, отвлечься от подколок пацанки так просто не удавалось, все время мысли на них соскальзывали. Вот как Света может называть их мне родными, если дед не считает меня за такого? И Рита это ведет себя как непонятно с кем, но родных так точно не задирают. «Олег, а давай прямо сейчас поищем темного духа», — предложила мне Света, сидя на кровати. Я в этот момент наматывал круги по комнате, шепотом высказывая все, что думал об окружающих. Но от предложения девчонки остановился на месте и вопросительно взглянул на нее. «Просто мы, конечно, обычно ждем, когда нам придет запрос из полиции или по другим каналам о появившемся духе. Но ведь можно их и по-другому найти». «Как?» — плюхнувшись рядом с ней, спросил я. Переключиться от мыслей о вредной Рите на конкретное дело показалось мне удачной идеей. «Духи, особенно темные и не имеющие своего медиума, не могут себя не выдать. Им нужны эмоции людей, негативные, и окружающие это чувствуют. Вспомни того же дедка, которого мы встретили на квартире у парня-наркомана. Ведь соседи точно чувствовали его и между собой не могли не обсуждать участившиеся несчастные случаи, ссоры, еще что-то в таком же ключе». «Так что конкретно ты предлагаешь сделать?» «Вот», — подняла она перед собой мой айфон. «Пойдем на городские форумы».